НКВД стал численно быстро расти, полномочия органов расширились. Постепенно они станут рядом с партийными комитетами, а затем и заслонят их, выйдя из-под контроля. Самой популярной темой печати станет бдительность, которая, будучи гипертрофированной, начнет щедро сеять семена подозрительности, недоверия к каждому. За многими руководителями будет установлена слежка. Сталин, страшно боявшийся покушения на свою особу, резко усилит меры по охране. Каждая неудача, катастрофа, поломка, авария будут ассоциироваться с вредительством. Постепенно в стране созреет атмосфера, в которой Сталин сможет проводить свои кровавые чистки, рассчитывая на поддержку дезинформированных масс. Еще до смерти Кирова по личному решению Сталина на ряд постов, имеющих немаловажное значение в механизме борьбы с врагами народа и партии, были выдвинуты лица, которым предстоит сыграть зловещую роль в беззакониях предстоящих лет. Это прежде всего Ежов. Член Оргбюро, он станет секретарем ЦК в начале 1935 года, и один из ведущих членов почистки партии Вышинский, бывший меньшевик, ставший заместителем прокурора СССР, а затем и прокурором страны, примерно в это же время руководителем личного секретариата Сталина, заведующим особым сектором ЦК и ближайшим помощником генсека станет Поскребышев, роль которого в силу особого расположения к нему генсека была значительно выше официального статуса. От характера и содержания его докладов Сталину нередко зависело очень многое. Директивы, циркуляры, печать просто требовали искать и разоблачать врагов. И, как выяснилось, их оказалось немало. В центр пошли многочисленные донесения об этом. Вот несколько таких документов, хранящихся в архиве Верховного суда СССР. ЦК ВКПБ товарищу Сталину И.В., СНК Союза СССР товарищу Молотову В.М., Управлением государственной безопасности УНКВД по Северному краю закончено следствие по делу о контрреволюционной террористической группировке, подготовлявшей совершение террористического акта против члена ЦК и секретаря Севкрайкома ВКПБ, члена ЦИК товарища В. Иванова. В качестве обвиняемых по настоящему делу привлечены к ответственности и преданы суду 7 человек. Ракитин, Заостровский П.В., Попов, Левинов, Ивлев, Заостровский А.В., Капосов. Из обвиняемых признал полностью виновным себя только Попов. Дело Ракитина и других предполагается заслушать выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в городе Архангельске с применением закона от 1 декабря 1934 года. Главных обвиняемых Ракитина, Заостровского П.В., Левинова считаем необходимым приговорить к расстрелу, а остальных обвиняемых к лишению свободы на разные сроки. Просим ваших указаний. Вышинский, Ульрих, 23 января 1935 года. И еще документ. Секретарю ЦК ВКПБ И.В. Сталину. При рассмотрении дела осуждена к расстрелу Белозир Л.И. за то, что она, будучи членом контрреволюционной подпольной террористической организации украинских националистов, завербовала в эту организацию Щербина и Терещенко, которые должны были во время октябрьских празднеств 1934 года в Киеве совершить теракт над товарищами Постышевым и Балицким. Белозир на всех допросах упорно отказывалась дать какие бы то ни было показания, а также заявила, что она отказывается от помилования. В силу этого прошу указания о возможности приведения в исполнение приговора над осужденной Белозир Элы. товарищи Вышинский и Балицкий считают возможным приговор исполнить.